Глава 39. Яна. Понятия не имею, чей это дом. И даже если спрошу, вряд ли имя мне о чем-то скажет. Лица вокруг сплошь незнакомые. Когда через гараж заходим внутрь. Артур ведет меня за собой, крепко держа за руку. То, как безошибочно он здесь ориентируется, повод считать, что в этом доме он не в первый раз. Окна гостиной выходят к морю и бассейну, который тянется параллельно черному горизонту во внутреннем дворе. Он подсвечен и выглядит стерильно чистым, но в нем все равно никто не купается. Наверное, у этой тусовки еще не тот градус. «Привет!» Артур здоровается с Рафаэлем. Они сцепляют ладони в замок и стукаются плечами. Рафа одет в белые свободные джинсы, а майка без рукавов демонстрирует золотой загар на его рельефных бицепсах. «Привет», — улыбается он мне. «Ого, не узнал. Богатый будешь». Весь его тон говорит о том, что это шутка, поэтому отзываюсь. Взаимно. «Нет, правда», — он щурится. «Классно выглядишь». А вот это уже звучит слишком серьезно, чтобы оставить меня равнодушной, поэтому слегка смущенно отвечаю. «Спасибо. Так и задумано». Снова улыбка, а я поднимаю глаза на Артура. Он осматривает пространство. Я слышала, что у женщин зрение устроено немного не так, как у мужчин. В любом случае, мне секунды хватило, чтобы определить местонахождение блондинки и вколотить в эту точку мысленный гвоздь. Она обменивается приветственными объятиями с группой незнакомых мне девушек и, обернувшись через плечо, бросает на нас троих быстрый взгляд. Рафаэль громко смеется, реагируя на слова Артура. Я их не расслышала, потому что окружающая обстановка пестрит звуками, лицами, движением, и все это слишком сильно подпирает личное пространство, чтобы можно было абстрагироваться. В давящем хаосе взгляд вдруг цепляется за знакомую гавайскую рубашку. И в секунду по внутренностям пробегает холодок узнавания. Вспыхивает и тут же гаснет, но после вспышки внутри остается четкий след. Илья. Я скольжу по его фигуре взглядом, чувствуя в груди тепло. Тепло к нему и к тому вечеру, который однажды мы провели вместе. Наверное, этот вечер останется со мной навсегда. Нам было уютно вдвоем, комфортно, и во мне есть потребность увидеть его лицо, черты, которые в подсознании сохранились так же, греющими изнутри. Но я вижу только его затылок, пока парень моей мечты болтает с другими парнями, и эта компания периодически раздражается смехом. Нить мысли обрывается, когда подбородок обхватывают сильные пальцы. Слегка надавив, Артур разворачивает мое лицо к себе. Его карие глаза вытесняют с собой всю пестроту окружающей обстановки. Яркие, умные и цепкие. Они смотрят в мои, и на секунду я глохну, но уже от того, что любуюсь их кофейной глубиной. Сообразив, что его губы шевелятся, встряхиваюсь и переспрашиваю. «Что?» Меня словно толчком возвращает в реальность, и шум разом возобновляется. Взгляд Артура делает молниеносный выпад мне за спину, потом снова возвращается к моему лицу. «Алкоголь будешь?» — повторяет он свой вопрос. «Алкоголь?» Наверное, он не помешал бы, учитывая, каким шилом в заднице я чувствую лежащий в кармане презерватив. «Я бы выпила пиво». Он снова осматривает гостиную, теперь уже поверх моей головы. Все это время мы держимся за руки, и я не хочу их разъединять, даже несмотря на то, что наши ладони вспотели. «Пошли!» Артур тянет меня за собой. Гостиная в этом доме гигантская, и она совмещена с не менее гигантской кухней. Дизайн обоих помещений — дорогостоящий хай-тек, и даже при творящемся вокруг бедламе все выглядит стерильным. На разделочном острове в центре кухни стоит пара ящиков со льдом и воткнутыми в него пивными бутылками. Упаковки с большими картонными стаканами кажутся здесь инопланетными, но другой посуды в открытом доступе нет. Артур вскрывает для меня бутылку, отдает ее мне, вторую протягивает Рафе, который возникает рядом через секунду после нас. Мой затылок немного чешется. У этого зуда есть причины. На нас троих так или иначе смотрят и обращают внимание. По дороге на кухню Артур успел раздать достаточно приветствий, и его самого здесь встречают с огромным энтузиазмом. «Палач!» — зовет его кто-то, сопровождая обращение громким свистом. «Привет, родной! Ща подойду, потерпи!» Обернувшись на голос, он вскидывает руку с оттопыренным средним пальцем, но на его губах играет улыбка. «Астахов!» — окликает все тот же голос. Рафа делает аналогичный жест, показывает средний палец. «И тебе привет, дорогой!» — летит ему приветствие. Мой зуд усиливается, потому что этот обмен любезностями притягивает еще больше внимания, и когда сама оборачиваюсь через плечо, с легким волнением жду того, что для Ильи мое присутствие здесь больше не секрет. Так и есть. Делая глоток из бутылки, я ловлю на себе его взгляд, слегка удивленный, но не настолько, чтобы парня можно было назвать человеком с вдруг перевернувшимся мировоззрением. Подняв руку, он прислоняет два пальца ко лбу и салютует. Я улыбаюсь ему в ответ. Прыгаю глазами по лицам, в окружении которых он находится, но Бажены не нахожу. Я не видела ее так давно, что наша развалившаяся дружба могла бы раствориться в памяти и исчезнуть. Но этого не происходит. Она шевелит в душе все те же угли. Давит на болевые точки, но на этот раз мне дышать в разы легче. От событий месячной давности меня словно отделяет водная завеса. Прозрачная и в то же время плотная. Сделав еще один глоток, я отворачиваюсь и снова врезаюсь взглядом в глаза Артура. Он смотрит в мое лицо так пристально, что я от его внимания убегаю, прячусь, глядя на Рафу, который говорит: «Может, в хоккей погоняем?» Он указывает подбородком на стоящий у стены настольный хоккей, но Артур ответить не успевает. Тот самый парень, который приветствовал их минуту назад, налетает на палача сзади и принимается в шутку душить его захватом. «Блин!» — стонет Артур, а потом опускает плечо и забрасывает назад руку, хватая шутника за шиворот. Палач стаскивает парня со своей спины с такой легкостью, будто месячного котенка, и это выглядит забавным настолько, что Рафаэль складывается пополам, начиная хохотать. «Сука!» — он стучит ладонью по столешнице. «Кто-нибудь это заснял?» Парень возится на полу, куда Артур его сбросил, и смех у него не менее заразительный, чем у Рафы. Не успеваю опомниться, как шок неожиданности у меня самой сменяется смехом, а Артур снова дергает шутника за шиворот и ставит на ноги. «Придурок, чуть башку тебе не отбил!» Поправив солнечные очки, парень задирает футболку и вращает бедрами, демонстрируя кубики пресса и косые мышцы от них. Подпевает грохочущими на весь дом треку и глуповато улыбается, бросая на меня любопытный взгляд. «Твоя тёлочка?» — интересуется он. «Моя!» — Артур забрасывает ладонь мне на плечо, и этот жест шевелит угли, но на этот раз в моем животе. «Это Мот», — представляет он мне друга. «Это Яна». «Яна? Что за Яна? Я ее раньше не видел». Изучает мое лицо, но он кажется пьян, так что вряд ли его запомнит. И пьян он достаточно, чтобы после падения со спины Артура его качало из стороны в сторону. Тормозит его Раф, когда парень начинает оседать. Убрав руку с моего плеча, Артур подхватывает его с другой стороны. «Да блин!» — сетует Рафаэль. «Ты чё, виски с пивом мешал?» «Чё-то блевать хочу», — бормочет тот. «Давай наверх его», — шикает Артур. Посмотрев на меня, он поправляет висящую на плече руку и добавляет: «Потусуйся пока. 5 минут, и я вернусь».